Бронзовые решетки взлетели вверх. Люди Иакова проследовали между рядами поднятых рук с обозом и семенящим скотом, хлынули они по плавучему мосту на фараоновой пажити и оказались в болотистой, удобной для пастбищ местности с купами деревьев, плотинами, каналами и разбросанными кругом сиреньями. Это была земля Гошен, которую именовали также Косен, Кесем, Гошем и Гошем. Так по-разному звучало это название в устах людей, трудившихся у запруды, по которой проходила дорога на небольшом поле, окруженном поросшими камышом канавами, когда наши путники стали расспрашивать их, чтобы убедиться в правильности избранного направления. «Пробыв в пути от силы день, — сказали они, — путешественники уже к вечеру доберутся до Пер-Бастетского рукава Нила и до самого Пер-Бастета, дома кошки. Но еще ближе был богатый съестными припасами городок Пакос, по-видимому, столица и рынок этой округи, которому она, вероятно, и была обязана своим названием. Заглянув далеко за ее луга, за камыши болот, блестящие зеркала луж, кустистые острова и сочные равнины, можно было увидеть, как в утреннем свете на горизонте вырисовывается пилон Пакосского храма. Ибо было раннее утро, когда Израиль вступил в эту землю, переночевав перед пограничной крепостью. Они ехали еще несколько часов, углубляясь в день и держа путь к маячившему на горизонте строению, а потом остановились, и снятый со спин ослов паланкин Иакова был временно поставлен на землю, ибо где-то близ Пакосского рынка, неподалеку отсюда, находилось место, которое Иосиф назначил для свидания и избрал местом встречи, заявив, что прибудет туда встретить своих родных. За то, что все делалось именно так, мы ручаемся. И если слова Иуду послал он перед собой к Иосифу, чтобы он указал путь в Гошен, соответствуют истине, то неверно было бы толковать их в том смысле, что, поехав вперед, Иуда добрался до городка Закутанного, и лишь тогда Иосиф велел запрягать и отправился навстречу отцу в Гошен. Нет, возвысившийся был давно поблизости. Он ждал здесь, и вчера уже, и позавчера, и послан был Иуда вперед, только чтобы разыскать его в этой округе, и, указав ему местонахождение отца, помочь обоим, Иосифу и отцу, друг друга найти. «Здесь Израиль подождет господина сына», — сказал Иаков. «Спустите меня, а ты, Иегуда, сын мой, возьми трех рабов и поезжай отсюда на поиски своего брата, первенца Рахили, чтобы объявить ему место, где мы находимся». Иуда повиновался. Мы можем заверить слушателей, что отсутствовал он недолго, всего какой-то нибудь час-другой, и потом возвратился, исполнив порученное. Ибо что прибыл он не с Иосифом, а вернулся раньше, чем тот явился к отцу, яствует из вопроса, с которым обратился к нему Иаков при приближении Иосифа, и который мы сейчас услышим. Место, где ждал Иаков, было довольно приятно. Он сидел в тени трех пальм, выросших как бы из одного корня, и прохладой веяло здесь от небольшого пруда, где розовыми и голубыми цветами цвел лотос, и возвышались над водой тростинки папируса. Он сидел здесь в окружении своих сыновей, сначала 10, но вскоре, когда вернулся Иуда, снова 11, а перед ним открывалась земля лугов и оград, над которой летали птицы, и старые глаза его могли издалека увидеть 12-го. Они увидали, что Иуда возвращается рысью с тремя рабами, что он только кивает головой и, не говоря ни слова, указывает куда-то назад. Поэтому они стали глядеть мимо него вдаль. Там что-то копошилось, издали еще маленькое, но блестевшее, ослеплявшее и переливавшееся красками. Оно стремглав приближалось, и вот это были уже колесницы с конями, сверкающей упряжи, пестрых султанах, а впереди и в промежутках скороходы, и позади и по бокам тоже скороходы. Весь Израиль, повернувшись к ней лицами, глядел на переднюю колесницу, над которой поднимались шесты опахал. Все это приблизилось и приобрело свои истинные размеры, стало различимо для тех, на кого неслось. Но Иаков, который глядел вперед из-за стариковской своей руки, позвал одного из сыновей того, что снова стоял рядом с ним, и сказал: «Иуда, вот я, отец», — отвечал тот. «Кто?» — спросил Иаков, — «этот человек умеренной полноты, облеченный знатностью этого мира и вылезающий сейчас из своей колесницы, из золотого кузова своей колесницы, его ожерелье подобно радуге, а его платье просто как свет небесный?»